и потому, как видно, 25-летний срок остался только на бумаге, ибо Иван Иванович Шувалов в предложении своем императрице Елисавете о фундаментальных законах говорит: «Дворянину служить 26 лет, считая от времени действительной службы его, то есть от 20 лет возраста». Этот 26-летний срок, назначаемый Шуваловым, показывает нам, с какой осторожностью самые образованные и либеральные люди относились тогда к вопросу о дворянской вольности относительно службы. Их пугала мысль, что множество дворян выйдет в отставку, некоторые действительно для хозяйственных занятий, но другие для праздной жизни в имениях, и многие места в войске останутся незанятыми, вследствие чего нужно будет наполнять их иностранцами. Страх пред усилением иностранного элемента в войске заставил того же Шувалова предложить как фундаментальный закон, чтобы в гвардии, армии и флоте три части генералов и офицеров были русские, а четвертая — лифлянцы, эстлянцы и иностранцы. В манифесте 18 февраля не только не было указано никаких мер против слишком большого выхода в отставку и против нерадения о воспитании дворян, но даже ничего не было упомянуто о том призыве дворян к службе, на который указал император в Сенате. Когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается. Манифест 18 февраля должен был очень обрадовать многих, но эту радость в такой степени не могли разделять дворяне, занимавшие высшие должности, которые имели все побуждения продолжать службу, дававшую им значение и выгоды. У этих людей гораздо больше на сердце были другие льготы, освобождение от телесного наказания, уничтожение конфискации дворянских имуществ. Иван Иванович Шувалов внес в свой проект фундаментальных законов: «Впадшее в преступление дворянство теряет только конфискацию ее собственно нажитое собою имение, а не родовое. От бесчестной политической казни дворянство освободить». Этих-то наиболее желанных льгот дворянству не было дано, а без них свобода от службы не имела особенно важного значения, особенно для дворян, составлявших высший петербургский круг, пред которым Волков и был в ответе. Здесь, в этом кругу, хвалиться манифестом 18 февраля было неудобно, и Волков ловко обошел его, не поставив его в число главных дел своих. В числе этих трех главных трудов, которыми хвалится Волков, был труд о тайной канцелярии. 7 февраля император объявил в Сенате, что отныне тайной разыскных дел канцелярии быть не имеет. 21 февраля издан был манифест, в котором говорилось: «Всем известно, что к учреждению тайных разыскных канцелярий, сколько разных имен им ни было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя-императора Петра Великого, монарха великодушного и человека любивого тогдашних времен обстоятельства и неисправленные еще в народе нравы. С того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых канцеляриях, но как тайная канцелярия всегда оставалась в своей силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Вышеупомянутая тайная разыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся. Ненавистное выражение, а именно слово и дело, не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем не употреблять оного никому. А всем, кто отныне оное употребит в пьянстве или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники. Напротив того, буди кто имеет действительно и по самой правде донести о умысле по первому или второму пункту, такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему же воинскому командиру немедленно явиться и донос свой на письме подать или донести словесно, если кто не умеет грамоте. Все в воровстве, смертоубийстве и в других смертных преступлениях пойманные, осужденные и в ссылке, также на каторге сосланные колодники, ни о каких делах доносителями быть не могут. Если явится доноситель по первым двум пунктам, то его немедленно под караул взять и спрашивать, знает ли он силу помянутых двух пунктов, и если найдется, что не знает, и важным делом почел другое, так тотчас отпускать без наказания. Если же найдется, что доноситель прямое содержание двух первых пунктов знает, такого спрашивать тотчас, в чем самое дело состоит. Когда же дело свое доноситель объявит, а к доказательству ни свидетелей, ни же что-либо достоверного на письме не имеет, такого увещевать, не напрасно ли на кого затеял? Если доноситель не отречется от своего доноса, то посадить его на 2 дня под крепкий караул и не давать ему ни питья, ни пищи, но оставить ему все сие время на размышление. По прошествии же сих дней паки спрашивать соувещанием, истинен ли его донос, и будет тогда утвердиться в таком случае доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от Санкт-Петербурга или Москвы, то в сенат или сенатскую контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцелярию, а того или тех, на кого он без свидетеля или письменных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подозрительными не почитать до того времени, пока дело в вышнем месте надлежаще рассмотрено будет и об тех, на кого донесено, указ воспоследствует.